Я не думаю. Я уверена в этом. Это трудно объяснить, но я помню ту ночь, когда была зачата Мелани. Иногда женщины могут чувствовать подобное. Дженнифер смотрела на нее, пытаясь обнаружить какие-то признаки лукавства или обмана, но ничего не замечала. Девушка совершенно ничего не требовала. «Может быть, — подумала Дженнифер, — именно в этом мужчины находили ее шарм. Вы любили друг друга?» «О, да, Куртис говорил, что любит меня». «Конечно, после того, что произошло, он вряд ли признается в этом». «Если ты его любила, — подумала Дженнифер, — как же ты могла спать с другими мужчинами?» Может быть, ответ был в этом печальном, некрасивом лице и плоской фигуре. «Мисс Паркер, вы можете помочь мне?» «Случаи установления отцовства всегда трудны», — осторожно сказала Дженнифер. «У меня есть список нескольких десятков мужчин, с которыми вы переспали за последние годы. Наверное, он не полон. Если у меня есть такой список, будьте уверены, что он есть и у адвоката Куртиса Рэндалла». Лоретта Маршалл нахмурилась. «А если провести исследование анализов крови его и результаты исследований образцов крови принимаются во внимание только тогда, когда они доказывают, что обвиняемый не может быть отцом?» «Я не из-за себя беспокоюсь. Я защищаю Мелани. Куртис обязан взять на себя заботу о своей дочери». Дженнифер молчала, взвешивая все «за» и «против». Она сказала Лоретте Маршалл правду. Случаи установления отцовства были очень трудны, уже не говоря о том, что обе стороны обливали друг друга грязью. У адвокатов обвиняемого наступит праздник, когда она выведет на свидетельское место эту женщину. Они проведут парад ее любовников, и в конце Лоретта Маршалл будет выглядеть проституткой. Дженнифер не хотела бы заниматься подобным делом. С другой стороны, ей понравилась Лоретта Маршалл. Она не была похожа на обычную охотницу за мужчинами. Девушка была убеждена, что отец ее дочери — Куртис Рэндалл. Дженнифер, наконец, решилась. «Хорошо», — сказала она, — «я займусь этим делом». Она встретилась с Роджером Дэвисом, адвокатом Куртиса Рэндалла. Сам Рэндалл был владельцем большой фирмы на Уолл-стрит, и важность его положения подчеркивалась угловым кабинетом, который он занимал. Он был напыщенным и высокомерным человеком. Он не понравился Дженнифер с первого взгляда. «Чем я могу вам помочь?» — спросил Роджер Дэвис. «Как я уже объяснила вам по телефону, я пришла сюда ради интересов моего клиента, Лоретты Маршалл». Он посмотрел на нее и нетерпеливо сказал: «Ну и что?» «Она просила меня поддержать ее иск в суде на установление отцовства против Куртиса Рэндалла. Я не хотела бы доводить дело до суда». «Вы были бы дурой, если бы обратились в суд». Дженнифер сдержала себя. «Мы не хотели бы вытаскивать в суде на всеобщее обсуждение имя вашего клиента. Наверняка вы знаете, что подобные дела всегда проходят некрасиво.